Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио. Сегодня мы находимся на виртуальном ботике Василия Васильевича и в нашей виртуальной студии Алексей Орлов, Светлана Большакова. Здравия тебе, Светлана. Здравствуйте все, здравствуй, Алексей. Поскольку виртуальный ботик Василия Васильевича предназначен для проведения программы «Давайте поговорим», то сегодня мы будем говорить на какую тему? Мы сегодня будем говорить, и тема наша называется «По следам рептинаков». Ух ты! Мы отправляемся в новую увлекательную экспедицию? Ну да, так сказать, продолжение предыдущей истории. Хорошо. Ну тогда надо открыть, наверное, мне сразу тот ролик и посмотреть комментарии, которые накопились под ним. Рептилоиды анунаки, рептинаки, смотри, пока не стерли. Да, тут, в общем, как-то кишит прям жизнь, прям во все стороны, и туда, и сюда. И, наверное, надо разобрать сначала, что же здесь написали наши уважаемые радиослушатели и зрители. И, наверное, нам немножечко поговорить, а что же мы имели в виду, когда создавали эту передачу, и как вообще все это произошло. Ну, давай начнем обзор с того, что же интересного здесь у нас написано. Ну, комментариев очень много, и они все такие разные, начиная от того, что некоторые сказали, что это бред, другие сказали, это правда, третьи еще какие-то высказали пожелания. А я вот хочу для начала у тебя спросить, как тебе пришла в голову такая идея снять вот такое видео, и для чего это все сделано было? А может быть, в конце поговорим об этом, чтобы сначала разобрать те вопросы и ответы, которые здесь с репликами появились, а потом уже мы раскроем всю подноготную, как это все произошло. Хорошо, давай так. Ну, давай, тогда начнем рассматривать вопросы. Какие вопросы, комментарии, реплики, на твой взгляд, очень удачные, интересные и по сути дела? Ну вот Анастасия написала. «Ребята, здравствуйте, на радость вам. Откуда эта инфа? Можно ли доверять источнику? Я не знаю ответов, а хотелось бы понимать. Знать истинную картину событий, череду и причины смены власти. Осколки разных информаций свести бы в единую цепь причинно-следственных связей. Вам спасибо». Да, вопрос очень интересный на самом деле, как будто бы мы сидим на ватиканских или каких-то других данных, прям библиотека под нами, и так мановением пальца «неси-ка сюда вот это вот, давай-ка сюда вот это». Информация из разных источников, об этом мы поговорим в конце. А вот что разбираться надо, так это точно сказано. И разбираться в первую очередь нужно при помощи здравомыслия. Сразу напомню, что в самом-самом начале этого ролика написано «Тест на здравомыслие». Программа была создана специально для того, чтобы понять, как сейчас люди думают, о чем они думают, какие темы их интересуют, затрагивают, увидеть комментарии о том, правда, неправда, если правда, то в чем, если кривда, то какая, если ложь, то где проявлена и так далее и тому подобное. Так что внимательно обратите свой взор на первые самые кадры этого ролика. Там печать, тест на ваше здравомыслие. Так что пока ответ, откуда мы это получили, я дать не могу. А вот то, что нужно познавать этот мир и познавать себя и относиться через здравомыслие к этому миру, к окружающему пространству и людям, это само собой разумеется. Что еще интересно тебе понравилось? Вот Елена Полищук написала: «Алексею Орлову верю без сомнения. Его устами говорит со мной Бог. И исходя из вышесказанного, делаю вывод, что людей среди нас намного меньше, чем этих тварей. Алексей, спасибо вам за ваш труд. Вы открываете людям глаза». Благодарю за добрые слова, но хочу от себя отметить, я не Бог, я не святой, я не создаю какую-то секту своего имени, я не создаю какое-то учение. Я всего лишь навсего пытаюсь пробудить в людях здравомыслие, дать какие-то ключи к здравомыслию и к самоосознанию. И потому мы проводим передачи различные, встречаемся с разными людьми. Где-то в формате тестирования у нас есть люди-тестеры, которые лепят что угодно, и из этого становится понятным по реакции наших слушателей и зрителей, на каком уровне сознания сейчас кто находится и вообще наше общество где находится. Есть те, которые иносказательно что-то доносят, есть те, которые в открытую что-то говорят. И наша задача – научиться воспринимать информацию, как она есть, но при этом делать правильные выводы. Выводы о том, где кривда, где ложь, где правда, где обман, где что-то закамуфлировано и что там где-то прячется между строк, где подмена слов специально для того, чтобы не нарваться на какие-то неприятности от каких-то там структур. Вот это все делается не просто так. Народное славянское радио служит народу, но это не задача какого-то желтого канала зарабатывать себе дивиденды на какой-то там ереси и глупости, которая вливается без всякого умысла. Или наоборот, с каким-то глубоким умыслом, который понятен сильным мира сего, а простым людям совершенно непонятен. Наша задача не сделать вас какими-то такими пожирателями всего тухлого, что только есть на свете под различными соусами. Наша задача вместе с вами научиться здравомыслию, определять, где правда, где ложь, где кривда. Ну, в общем-то, об этом я уже сказал. Так что не нужно изменять, делать того, кто светится, кто беленький, чистенький, говорит всегда только-только правду. Я ведь тоже ошибаюсь. Я такой же, как вы, человек. Ну да, где-то, может быть, что-то, до чего-то докопался. Ну да, где-то, может быть, что-то у меня раскрылось. Ну да, даны какие-то, может быть, мне возможности свыше с кем-то разговаривать, общаться. Но я такой же человек, как вы. У вас то же самое у всех есть. Вы ничем не хуже меня. Вот это самое главное. Я вам даю только ключи. Но я за вас не подойду к волшебной двери, за которой находится театр Буратино. Я не поверну этот золотой ключик вместо вас. И не открою эту дверь. Я только показываю. Вот он ключ. Обратите на него внимание. Задумайтесь о нем. Вон там вот есть дверь, вон там вот путь. Вот по нему попробуйте пройти. Вдруг понравится. Вдруг это тот самый путь, который ваш, от вашего рождения. И не более того. Так что не делайте, еще раз прошу, из меня каких-то там божественных представлений, ангелочка какого-то с ним. Я обыкновенный, простой человек. Давай дальше. Татьяна Никитенко написала: «Не узнала в кавычках Алексея сначала, потому что в сердце тишина, и только мозги шуршали. Безобразный и эклектический поток перемежался иногда с настоящей инфой. Благодарю за интересный опыт». А вот что ты сама скажешь по этому комментарию? Ну, я могу сказать свои ощущения. Я когда смотрела, я, например, ну, по твоему виду, я бы не поняла, что это какой-то юмористический рассказ или что-то еще. А по виду, вот, например, Олега, я догадалась, потому что у него был вид заговорщика. Вот. Ну, и поскольку я, ну, с тобой побольше общаюсь, поэтому у меня не было в сердце тишины. Я все равно слышала, что ты говорил. И, кстати, я не могу сказать, что все там неправда и все там шутка. Потому что, ну, я считаю, там 60 на 40, вот так. 60 на 40? А в чем эти 60 и 40 отображены, на твой взгляд? Ну, ты там много чего интересного сказал о биороботах, например. Сказал там некоторые вещи, которые действительно можно прочитать, ну, так скажем, в библейских сказаниях, что ли. Поэтому там нужно повнимательнее послушать и услышать много чего. Кстати, почему-то никто из слушателей не откликнулся на твой призыв. Ты сказал про свою лекцию «Взаимодействие миров» и сказал, что можешь рассказать продолжение с уже новыми какими-то, ну, полученными знаниями. Вот я не увидела ни одного комментария, чтобы кто-то об этом написал. Ну, видимо, неинтересна пока такая лекция. Видимо, люди не понимают необходимости в этих знаниях. Нет, я думаю, не поэтому, Алексей. Я думаю, просто это ушло из внимания, потому что все смотрели и слушали про рептинаков, и поэтому как-то это вот мимо фраза. Проскочила мимо ушей. Замылилась. А я вот, кстати, хотела бы послушать такую лекцию. Ну, раз хотела, послушаешь. Я вот хотел спросить тебя, так ты что ж, не веришь в рептинаков, в рептилоидов и аннаков? Я верю, наш мир многообразен. Мы не можем все охватить своим примитивным умом, находясь в физических телах. Поэтому все может быть. Просто что-то мне близко, что-то нет. Поэтому я выбираю то, что мне близко, беру себе и изучаю это. То есть ты хочешь сказать, что они есть? Ну, может, они и есть, но они, конечно, не в такой форме, как у нас там рассказывают и показывают. А то, что здесь и... Мне вот кажется, что всех привлекает и тайное появление человечества на Земле. И поэтому люди готовы поверить, я не знаю, в разные сказки и небылицы, чтобы как-то это себе объяснить. Я вот так думаю. А ведь на самом деле ничего здесь сложного нет. Никакой тайны появления человечества на Земле и разных вариантов человечества на Земле нет. Совершенно никакой тайны. Если мы понимаем, для чего была создана игра богов, для чего вот эта вся вселенная, все вселенные, миры были созданы с различными виртуальными пространствами, с какими-то параллельными мирами, для, в отношении нас имеется в виду, и с уровнями прохождения, то тогда вообще все становится на места, и никаких вообще вопросов не возникает. Я вот не знаю, насколько ты внимательно или невнимательно слушала первую лекцию, которую я всегда с которой начинаю, это управление судьбой, это «Родовая нить, как жить без страхов». Ну и в «Управлении судьбой» там тоже частично идет продолжение, с другой точки зрения мы рассматриваем. Но вот там об этом рассказывается вообще все очень и очень просто, очень и очень доходчиво. И все становится на местах, на свои места. Откуда, что пошло, кто это все создал, кто такие чумазенькие вот эти вот, кто такие серенькие, откуда они взялись, с какой целью, какая их задача, кому они служат, кто ими управляет, кто вообще все это сделал. Вот я не знаю, слушала ты, не слушала, и насколько внимательно. И если человек внимательно послушал и проверил это по жизни, то там все вообще раскладывается как на пальцах. Вот как дети приходят с палочками в первый класс, вот эти палочки так вот счетные, раскладывают их и начинают перекладывать. Вот примерно все становится так же просто и понятно, как вот одна палочка, плюс вторая палочка, две палочки, ну и так далее и тому подобное. Ну, я слушала, конечно же, слушала, и не один раз даже слушала. А выводы? Выводы... Мне близко это, да. Но одно дело близко, а другое дело, совпадает ли это с тем, что есть на самом деле, открыл для себя что-то новое или, может быть, вспомнила что-то хорошо забытое, старое. И как ты это вообще в жизни применяешь? Ну, в жизни, как тебе сказать, как я это в жизни применяю? Естественно, мне это близко, значит, я уже вспомнила. Мне такое объяснение, которое ты даешь, оно мне подходит. Ну вот как я его в жизни применяю, это надо еще разобраться, как я это все применяю. Потому что, ну, то, что вот эти чумазенькие, и, значит, с рожками, это понятно, что это программы, да, которые мы сами себе и создали, в общем-то. Вот, наверное, с этими программами надо разбираться. Да, дело в том, что на самом деле ты правильно сказал, что именно практика нужна. Просто так балаболить об этом можно бесконечно долго, и ничего хорошего здесь не будет. Потому что балабольство – это так, тешение своих интересов с точки зрения «расскажите мне сказку». А если мы хотим разобраться на самом деле, кто я, то в этом случае необходимо понять, откуда я произошел, с какой целью я здесь существую. А для того, чтобы это понять, нужно понять, с какой целью вообще все эти миры и пространства были созданы, кто их строил. Как они взаимодействуют между собой, как кто их не то что строил, а с какой целью даже строили, и как они устроены, что такое пекельные миры, что такое светлые миры, как они между собой взаимодействуют, кто начальник, кто подчиненный и прочее, прочее, прочее. Вот если мы это все познаем, если мы это все знаем, то тогда все становится на свои места. Тогда понятно, почему люди такие разные. Тогда понятно, кто есть человеки, а кто есть просто существа человекообразные. Почему это сделано? Это неплохо, не хорошо. И никого здесь нельзя угнетать, никого здесь нельзя в подметки, там, под подметки сосовывать и опускать ниже плинтуса. Потому что, во-первых, это плохо, если человек кого-то унижает. Он унижается сам, и он тормозит свое развитие. Во-вторых, ничего доброго из этого не выйдет, потому что через это организуются войны. А война, например, с тем же самым человекообразным существом – это самое плохое, наверное, что есть на этом свете. Вместо того, чтобы дать человекообразному существу служить на благо державы, на благо себя самого, мы его вовлекаем в разрушение той же самой державы и себя самого, да еще через это мы уничтожаем сами себя. Ну, глупое занятие со всех сторон. Поэтому это совершенно не божественный подход. Это совершенно глупый, бесполезный подход ниже уровня детского сада. И как раз в лекциях «Родовая нить, как жить без страха», «Управление судьбой» – все-все это подробно рассказывается и становится понятно, откуда все произошло, как это все здесь существовало, существует и будет существовать. Поконы вселенского бытия там раскрываются, ну, конечно, не полностью, но хоть как-то. И через это можно уже подойти к тому, а что дальше нам делать, чтобы вылезти вот из этой вот зловонной ямы и стать человеками, занять то место, которое нам по праву принадлежит, где мы обязаны быть, не просто должны, а обязаны быть. А мы, к сожалению, опустили себя очень низко и через это разрушаем себя. Ну, достаточно посмотреть, сколько нас осталось. Достаточно честно посмотреть, что мы сделали для того, чтобы себя уничтожить. Ведь сколько было вопросов разных о том, а где боги, почему нас отвернулись? Да вопрос другой, почему мы отвернулись от богов? Почему мы забыли, кто мы? Почему мы это допустили? Ведь боги нам дали возможность здесь существовать на земле. Они предоставили нам все возможности для этого. И чистую воду нам дали. И землю-матушку подготовили. И дали нужные растения. И климат подходящий. И нас, в общем-то, подготовили к жизни в этом климате и на этой земле. И дали нам знания, ведания непосредственно и напрямую. И вдруг кому-то в голову пришло это все отбросить, забыть, а потом кричать: «Боги, почему нас кинули?» Да извините, да это как маленькие дети, которые убегают от родителей, крича: «Я взрослый, я сам такой хороший», потом попадают в яму, расшибают себе носы, колени, визжат там: «Родители, почему меня бросили?» Ну, глупость. Ну, это же глупость, друзья мои. Так не напоминает ли вам ситуация нынешняя и нынешние вопросы, а где эти боги, которые нас бросили, с ситуацией с маленьким ребенком, который капризничал, визжал, кричал, доказывал, что он крутой, а потом, когда попал в волчью яму, орет: «Почему вы меня бросили?» Но при этом, когда к нему кто-то пытается обратиться и протянуть руку помощи, он хватает свои же какашки, потому что они вывалились уже от страха там из штанишков, и бросает того, кто ему руку протягивает, кричит: «Уйди отсюда, гад, сектант, мерзавец, твари», ну как только не называет. Но при этом сидит в волчьей яме, голодает, плохо ему, питается своими же собственными фекалиями там или чем-то еще. Вот такая интересная ситуация. Ну, ладненько, что-то я разошелся. Давай дальше. Что еще интересненького? Так, Роман вот написал. «Видать, забористый чай. Вот как бодрит полет фантазии. Нужно обязательно книжку написать. А то читает там всяких Гарри Поттеров и Звездные войны. Тут сюжет покрепче будет. Стилистики братьев Гримм. Тогда популярность и успех обеспечен будет». А ты что думаешь про книжку? А я думаю, что да, надо тебе книжку уже написать. Тем более ты что-то вроде говорил про книжку. Ух ты, я буду писателем? Ну, на самом деле, я уже кое-что писал, но мне не понравились эти опусы. Там суть очень классная, очень, на мой взгляд, интересная и раскрывает много того, что на самом деле на Земле явно или неявно происходит. Где-то в стиле фантастики, может быть, что-то сказочное. Но мне не понравилось само изложение, поэтому суть осталась, и там все очень хорошо, на мой взгляд, можно изложить, но для этого нужно время. И самое интересное, что вот эти рассказы, вот эти вот какие-то повести, частично фантастические, они все больше и больше в голову приходят, и все больше и больше сюжетов там вот находится сейчас внутри головы. И даже появляются такие сюжеты, которые до сих пор еще пока не были никаким образом здесь предъявлены, которые раскрывают ведическую тему, как вообще жрецы высшего уровня готовят себе на будущие жизни свою жизнь, и с кем они как взаимодействуют, как они с этим миром взаимодействуют, как они предвидят то, что будет происходить, и готовятся к этому предвиденному. Ну, я не буду раскрывать всю суть, там очень все интересно. А также есть такие небольшие новелки из серии «Записки врача-психиатра», где он касается каких-то трудно понимаемых с точки зрения современной науки фактов, которые с ним происходили при взаимодействии с другими разными людьми, и просто как бы пишет свой, может быть так, дневник, рассказывая о том, с кем он встречался и что он лично видел. Причем многие эти рассказы, которые там в новелке, они не просто так взяты из головы. Это то, что местами, в полной мере или частично, происходило с кем-то в этой жизни. Но, опять же, это надо просто садиться и писать. А чтобы сесть писать, мне нужно себя разгрузить от многих-многих действий, которые загружают мое время и просто не дают мне возможность стать настоящим писателем. Но ты заинтриговал, Алексей. Раз тебе эти сюжеты постоянно приходят, значит, они просятся выйти в свет, чтобы их прочитали люди. Да, и здесь, кстати, вот люди пишут, что правду, вот София Асова написала: «Правду, как есть, не скажешь, получишь по мозгам от паразитов». Вот и в шуточной форме все излагают. как Хиневич, Тармашев, реальные вещи, как фэнтези изложили. Пушкин истину, как сказки писал. Он видящим был. На самом деле и Кощеи были, и три девятые земли. Вот в формате фэнтези можно писать что угодно. И это очень хороший вариант донесения информации на самом деле. Потому что в формате фэнтези ты можешь говорить о чем угодно. Вот вообще, что тебе в голову не взбредет. Но проблема-то в том, что фэнтези написано очень много, и многие люди воспринимают фэнтези как просто какую-то развлекательную беллетристику или сумасшедших людей, либо тех, которые что-то придумывают. И только единицы фэнтези, настоящих фэнтези, видят реальность, которая существует вокруг нас и которая когда-то была, и сейчас последствия того, что было, мы на себе можем ощущать. И совсем-совсем уж единицы способны эти рассказы, эти романы принимать за, ну, как бы так сказать, частично инструкцию к действию и на основе того, что там прочли, что-либо менять в своей жизни. Так что фэнтези фэнтези рознь, но есть те, которые показывают и рассказывают о том, что на самом деле было, есть и будет. Но я надеюсь, Алексей, ты нас все-таки порадуешь своей книгой. Мысль мы уже сформировали, ее там отпустили. Но это будет не одна книга, это будет несколько книг в разных направлениях. Мы только рады. Ох-ох-ох, ну ладно, хорошо. Что еще тебе увиделось интересного из комментариев по следам рептинаков? Так, вот тут я написал, значит, там какой-то такой ник непонятный. Как удалось сохранить серьезное выражение лица в продолжении повествования? А ты как думаешь, как это удалось? Да я не знаю, ты можешь все что угодно показать. Ну вот, начинается. Опять меня обвинили в чем угодно. Хорошо, не первый раз привыкший уже. Да здесь много есть каких-либо возможностей у человека говорить правду, говорить поверхностную, то есть ложную информацию, менять какие-либо названия для того, чтобы не приперли к теплой стенке и жестко не поговорили, и при этом сохранять полное спокойствие и, не моргая глазом, вот выходить из любой ситуации. И чтобы этого достичь, необходимо, на мой взгляд, пройти самое-самое первое, не знаю, вебинар, семинар, ступень, практику. Это выход из-под страхов, который я рассказываю как раз в первых занятиях, называемой «Родовая нить, как жить без страхов». Дело в том, что если физическое тело ощущает страхи, и страхи управляют этим физическим телом на уровне подсознания, то в этом случае различные машинки, которые определяют, кривит человек душой, не кривит, правду, неправду говорит детектор вот этой самой лжи, полиграфы так называемые, они очень быстро определяют, потому что они взаимодействуют с физическим телом, с нервными окончаниями и мышцами и реагируют на то, где что дернулось, какой стал пульс, потеет, не потеет, сгибается, не сгибается, там что-то, надувается, не надувается, частота дыхания и прочее, прочее, прочее. Вплоть до того, какие глаза и так далее. А если человек находится вне страхов, и страхи только всего-навсего предохранитель этого человека, то тогда физическое тело подчиняется человеку, подчиняется той задаче, которую человек обязан выполнить. И вот тут тогда полиграфы начинают сходить с ума, потому что правдивая информация и лживая информация, и даже неправда и кривда очень часто не фиксируются полиграфами, как именно «да, вот это правда, а вот это кривда». Вдруг, когда человек говорит правду, появляются элементы какого-то обмана, и наоборот, во время явного обмана они показывают, что обман, конечно, возможен, но это правда. И вот этот уровень взаимодействие с полиграфами, с детекторами лжи, доступен тем людям, которые просто-напросто вышли из-под страхов, которые выполняют поставленную задачу. Вот тела их выполняют поставленную задачу. Мозг работает на выполнение поставленной задачи. И таким же образом обучают в спецслужбах тех людей, которые взаимодействуют с различными системами контрразведок, разведок, ну и так далее, и тому подобное. Там тот же самый принцип, но строится не на методике, которую я предлагаю, а на методики просто-напросто внушения, зомбирования и подготовки себя самого. Какие-то элементы там присутствуют из того, что я рассказываю, но тот опыт, который я передаю людям, он строится не на зомбировании, а он строится на понимании себя, осознании себя в этом мире, понимании, кто я такой. И если человек не просто послушал какой-то рассказ, какую-то лекцию, а принял это и, главное, поработал над собой, то у него радикально меняется жизнь, потому что он становится настоящим человеком. А человек – это который не живет под страхами. Человек – это который управляет теми предохранителями, которые так или иначе взаимодействуют со страхами. Вот такая ситуация. Поэтому человек, который выходит из-под страхов и находится в этом состоянии, ну, может быть, кто-то называет это состояние аза, состояние отрешенности, состояние здравомыслия и понимания, принятия этого мира, или кто-то говорит еще любви, то в этом случае тогда он управляет своим мозгом, управляет своим телом. Это техника, которая вот следующая за родовой нитью, и, может быть, ее ну, кому-то можно передавать, кто уже готов. Потому что просто так вот на семинарах я эту технику не рассказываю, ибо я не знаю, кто передо мной на семинарах. Человек часто приходит для того, чтобы над кем-то возвыситься. Само собой, что элементы техники безопасности на семинарах присутствуют, и человек, который пришел над кем-то возвыситься, он понимает, что не сможет применить то, о чем я говорю. Ибо в этом случае ему придется сначала стать человеком, а человек, который не пытается над кем-то возвышаться. Человек – это тот, который живет в мире и в миру с этим миром. С миром, понимаете, смиренно-мудрый. То есть он мудрый в этом миру. Не смиренно-мудрый, как раболепствование, а смиренно-мудрый, как мудрый с этим миром. Он понимает этот мир. Мудрый – это древнее наше ведическое понятие. И когда мы понимаем, начинаем разбираться с этими словами, понимаем их суть, то тогда все становится на свои места. Так вот, человек, который пришел с корыстными целями на мой семинар, он не сможет эти корыстные цели применить, потому что для того, чтобы их применять, нужно самому измениться. И если он не меняется, если он остается паразитом, желающим кого-то подчинить, то эти технологии ему не будут даваться, он не сможет их просто применять. А вот тот, который человек хочет разобраться, он эти технологии, эти практики сможет применить, и дальше в жизни они будут служить ему, его семье, его роду, общению, обществу, державе. И он будет достигать очень высоких результатов, хороших в смысле державного строительства. Вот, так что технологии и простые, и непростые, но вот в полной мере я пока их еще никому не давал. Идем дальше. Евгений Ходаковский написал: «Предоставьте название, ссылку того, что якобы рассекретил Ватикан, а то болтовня из головы получается». Ой, да у нас вся болтовня идет из головы. Вот если обратите, рот находится в голове, да, и иногда мы не только туда едим, мы еще иногда оттуда говорим. Вот, так что ссылок никто никогда никому не предоставит, в том случае, если эти ссылки не захотят предоставить сами их владельцы. Или вы как представляете, что кто-то пришел, сказал: «Алексей, вот тебе ссылочка, пожалуйста, покажи ее всем, какие мы плохие. Покажи всем, какие мы уроды, негодяи, мерзавцы». Ну, себе вообще-то представляете? Думаю, что таких ссылок вам в ближайшее время никто не предоставит. Но есть один простой способ. Когда мне говорят о том, что какая-то книга – это фигня, какая-то книга или учение – это ахинея кем-то придуманная, какое-то направление – это полная муть, бред и так далее, я всегда задаю вопрос. Хорошо, давай с другой точки зрения посмотрим. Вот ты взрослый человек. Скажи мне, пожалуйста, все, что представлено в том, о чем ты говоришь, может каким-то образом применяться в жизни с точки зрения пользы тебе, твоему роду, твоей семье, обществу, державе? Или не может? Вот если ты не можешь это применить, то в этом случае два варианта. Первое – это на самом деле полный бред, и надо о нем просто побыстрее забыть и не тратить свое время на него. Либо второе – ты пока еще как та лисица, которая не может до винограда дотянуться, и называешь этот виноград зеленым, невкусным. Давайте разберемся. Можешь ты применять это или не можешь? Несет ли это пользу или не несет? Вот если я так подхожу, то большинство учений начинают играть другими красками. Я оттуда убираю догматы и беру те ключи, которые позволяют мне, моей семье, моему роду, обществу и державе хорошо жить, строить ту самую державность. А если я смотрю просто на догматы, то я как маленький ребенок, а мы вспоминаем детскость, о которой уже неоднократно говорили, признаки детскости, я как тот ребенок, находящийся в детскости, пытаюсь противоборствовать другим авторитетам, поддерживая своего авторитета, поддерживаю своих в своей секте. И не более того. Это война ради войны. Она ничего полезного человеку не дает, кроме разрушения. Разрушения себя, общества, своей семьи, кого угодно. И ведь часто такое бывает, что человек открыл Америку, в кавычках, через форточку, прочитав какую-то умную книгу, и он загорелся этой теорией и бегает всем в своей семье, в окружении, доказывает, как это круто. И доказывает это остервенело, как конченый сектант вообще. Самой-самой высшей категории. И что из этого получается? Он несет разруху в свою семью, в свою жизнь, в общество. Вот это как раз и является доказательством того, что сектантские подходы, они очень и очень неприятны. И когда вы хотите получить какие-то доказательства, то в этом случае вопрос, а то, что вам будет представлено, вы примете как доказательства, если они будут расходиться с вашим представлением? Да, скорее всего, нет. Вы скажете, это подделка, эти печати ничего не значат, эти таблички были только что там на принтере подготовлены или только что какой-то кузни выбиты каким-нибудь гравировщиком, либо это вот фотошоп, да что угодно вы скажете. Это детский сектантский подход. Поэтому разговор о предоставьте-ка нам какие-то доказательства абсолютно несостоятельный. Всегда надо смотреть на то, это подтверждено практикой жизни. Это существует в жизни. Это поможет мне, моему роду, моей семье, обществу, державе или не поможет. И исходя из этого надо уже или откладывать в сторону все, что было сказано, либо брать на вооружение самое ценное из того, что есть, и применять в жизни. Я думаю, что вот это будет, на мой взгляд, более подходящее для взрослого человека. А ты что думаешь по этому поводу? Да, я тоже так думаю, потому что многим людям все время надо предоставить какие-то доказательства, книги, не знаю, людей, кто об этом говорил. А в итоге бывает так, что даже когда это все предоставишь, все равно человек начинает сомневаться, он не может применить это, не может запомнить и так далее, ему это не нужно. Ну, то есть такие вот, можно сказать, просьбы, дайте там что-то, ну, они за собой в большинстве случаев не ведут никуда. То есть человек остается все равно при своем мнении. Хорошо, еще что-то есть интересное? Таня написала, вам что, больше не о чем говорить? Как ты думаешь, нам есть о чем говорить? Ну, нам есть о чем говорить. У нас уже столько наговорено там роликов на канале опубликовано. Нам много есть о чем поговорить. А что ж такой ерундой-то занимаемся? Про всяких там рептинаков говорим. Ну, вот я у тебя спрашивала в начале передачи, ты сказал потом, я жду. А сама-то думаешь? Почему-то, что я думаю, почему мы об этом стали говорить? Ну да, почему не о чем-то другом? Кстати, она не написала, о чем бы нам лучше поговорить. Просто так вот сказала, что ерундой занимаетесь. Ну так предложите, чем нам лучше заняться. Ну да. Ну дальше идем. Мухтар Мухаммед написал. А ведь плакался, что денег у него мало. А сам тем временем в римском паханате секретные инсайды пачками выкупает. А? Ой, как хорошо написал. Ох, его бы слова да Богу в уши. Представляешь, так столько денег, что направо-налево. Приходишь так, ногой дверь открываешь к папе какому-нибудь римскому и говоришь, слышь, пап, пойдем-ка это, отдай-ка мне вот эту информацию, срочно нужно тут порыться, сейчас надо людям глаза открыть. И папа бежит такой, да-да-да-да-да, хозяин, слушаюсь, повинуюсь, побежали. Сам лично бежит впереди, светит лампочкой, чихает на ходу, например, спотыкается, но бежит впереди. Вы вот это хотели, да, посмотрите? А вот тут еще, посмотрите, тут еще вот лежит. Ну, интересно. Мне бы это очень хотелось, чтобы вот такие товарищи прям так вот отзывчиво действовали и все, что нам необходимо, нам отдавали. Алексей, посмотри, тут даже написано не секретную информацию, а инсайды пачками-то выкупаешь. Ой, а я даже не знаю, что такое слово инсайд. Я же отстал с точки зрения иностранного слова. Ну, это вот озарение, понимаешь? Это нигде не написано, а вот озарение там снизошло на кого-то в Ватикане, ты взял, выкупил. Ух тышка, да я вообще крут, я крутышка, у меня крутничковый период у меня. Ну, ладно, может быть, на самом деле. Вот так вот. А знаешь, мне понравилось от Елены вот это вот такое... Елена Казакова. Такое у нее писание. «Теперь я точно знаю, кого мы видели, работая в стоматологии. Этому существу по паспорту было 101 год. Высокий, худой, очень элегантный и активный. И если встречаешься с ним взглядом, то он пронзает тебя взглядом до потрохов». Ну ты ж такого и описал, видишь? Практика подтверждает, что такие есть. Ой, да тут, понимаешь, в чем дело? Иногда читаешь, сначала критикуют, ругают, прям вот вообще там такие слова пишут. А потом вдруг ни с того ни с сего на следующий день сообщение. А я вот не верил там или не верила, а тут я вот это увидела, присмотрелась. Ёлки-палки, так как Алексей правду говорил. Вот он ходит передо мной тут или по телеку его показывают. Вот он тут скачет. А ты видел, кстати, ролик, где тетенька одна такая красавица сидит и начинает моргать, а у нее внутри веки так хоп, справа-слева смыкаются, как у рептилоида какого-то, ну какой-то там ящерица. Хоп, справа-слева и обратно расходится. А потом идет моргание уже внешними веками. Опять моргает, хоп, у нее опять там складывается все внутри. И опять моргает внешними веками. И причем это, на мой взгляд, не фотошоп какой-то, это не какой-то монтаж видео. Это просто приближение какое-то. Я уж не знаю, что там, какой-то оптический обман зрения. Но такие ролики появляются. И появляются чаще и чаще. Я вот думаю, может, на самом деле там что-то правдивое проскочило с нашей стороны. Ну, а ты же сам говорил, что меняется климат Земли, меняется окружающее пространство. К нам могут приходить совершенно другие дети, совершенно по-другому может человек выглядеть. Допустим, будет больше ростом, больше у него будет возможностей, больше он сможет использовать своих внутренних каких-то возможностей, там, допустим, ясновидение, чуйку там применить, еще что-то. У нас же все закрыто. Ты же сам говорил. Может, тоже такие появляются? Но это же не совсем человеческого вида. Здесь явные признаки нечеловеческого. Может, с нашей стороны и с их стороны тоже? Ну, так может быть. Ну, вот. Может быть. Я с этим не спорю. Я просто к тому, что... Понимаешь, в чем дело? Здесь разделились люди на несколько групп. Первая группа говорит, что это все полная фигня. Да. Вторая говорит, что здесь полная правда. Да. Третьи говорят, что вот здесь, да, есть фигня, которая прикрывает правду. И четвертая группа, которая говорит, ну ладно, посмотрим. И вот самое, да, самое главное, что и те, и другие переходят из одного в другое направление, потому что они вдруг ни с того ни с сего увидели на примере реально в жизни подтверждение тех слов, которые были в этом ролике сказаны. Но потому что, да, всегда так бывает, когда в жизни что-то увидишь и думаешь, да ну, показалось, а потом вдруг услышал, что другой человек об этом говорит, о, точно, я вспоминаю сразу, о, я же это видел, о, значит, точно не показалось. Что еще? Вот тут как раз то же самое написано, что, о чем сейчас говорили. Самое прикольное, что не все, Стёп, мастерское смешение и правды, и выдумки. Впрочем, как и везде сейчас. Еще что интересное? А вот мне понравился комментарий, Солнцев Алексей написал. Он написал так. «Все дело в уровне развития. Для душ, которые только в начале пути, это Стёп. Для тех, кто уже чуть опытнее, есть чувство, что это правда». А для древних это всего лишь начальный уровень знаний о других цивилизациях, существах. Самые фантастичные фильмы фантастики – это всего лишь какой-то тут тысячный, или не знаю, какой у него написан, процентик от всего многообразия форм, миров, измерений, реальностей. Лично для меня тут нет ничего необычного и фантастического. Более фантастично это то, что люди до сих пор не знают и не хотят познать все многообразие более реальной жизни, чем жизнь подопытных, которые наивно полагают, что они единственные во Вселенной, которая всего лишь одна из форм существования во всем многообразии. Если вы попытаетесь вообразить самую нереальную и самую фантастическую мысль, то эта фантазия будет лишь самой малой частичкой правды от всей реальности, которую нереально познать, проживая в зомбированном состоянии сознания. О как! Замечательно. А ведь подумай сама, что на самом деле человек, это написавший, очень мудро все рассказал, очень мудро раскрыл. Ведь не зря существуют разные уровни народных сказок. Казалось бы, одна и та же сказка, но для разного уровня детскости и взрослости она подается совершенно по-разному. Берем какую-то, на первый взгляд, детскую сказочку и начинаем ее читать. Когда мы первый раз с ней знакомились в детстве, и наш мозг был настроен на какие-то объекты, понятные, доступные, которые мы можем здесь сейчас потрогать и пощупать, эта сказка воспринималась очень-очень просто, понятно, картинками и образами. Когда постарше мы стали и начинаем опять заново перечитывать эту сказку, мы вдруг видим что-то для себя новое. Эти образы начинают распаковываться, а они разворачиваются, и мы ощущаем что-то другое. Когда же мы сами начинаем читать сказки своим детям, то мы в них видим нечто иное, недоступное на первом и на втором уровне. И когда мы уже стали бабушками и дедушками и начинаем читать сказки, мы не только видим новые образы, которые здесь, в этих сказках, представлены, исходя из нашего опыта, мы их можем видеть, но еще и наблюдаем за тем, как воспринимают эти образы дети. И мы как будто бы возвращаемся в ту самую нашу начальную точку бытия, когда мы первый раз слушали эти сказки. И вот тут восстанавливается взаимосвязь поколений нашего старшего поколения с нашим младшим поколением. А сказка-то одна и та же. Исходя из готовности, любой услышанный рассказ можно воспринимать как полную ерунду или прекрасное фантазирование, либо какой-нибудь научный доклад о том, что где-то существует, либо иносказательное повествование о том, что есть на самом деле, и так далее, и тому подобное. В зависимости от нашей готовности воспринимаются и тексты, и слова, и передачи. Мне часто люди пишут, и они в своих рассказах, которые мне пишут, додумывают то, что я не говорил. Или меня начинают подбадривать, что я молодец, это раскрыл, и пишут совершенно свое. Либо наоборот, меня о чем-то обвинять начинают в том, что я тоже не говорил, но им показалось, что вот я именно это говорил. Словно как это эффект Манделы, о котором сейчас интернет очень много говорит. И получается, начинаешь общаться с этим человеком и спрашиваешь, где конкретно я вот это говорил? Ну, в ролике, пожалуйста, покажите мне. Ищет человек, ищет, говорит, не могу найти, но я конкретно это видел, я конкретно это слышал. Но вы же так говорили. Говорю, конкретно, покажи время. Пересматривает ролик один, второй, третий раз. Ну, нет такого. Я спрашиваю, может быть, это все-таки были ваши додумки? В этот момент вы думали об этом. У вас в голове был представлен этот образ, вы его распаковывали. А мои слова только натолкнули вас на распаковку этого образа. Но ведь я этого не говорил. Я не сказал, что это так или именно так. Я об этом ни разу слова даже не произнес в ролике. Но вы сами этот себе образ вложили в голову, вы его раскрутили, вы изложили этот образ так, как вам это хотелось, но привязали его ко мне, потому что вы слушали в этот момент мои слова. И это происходит не только со мной, это происходит с другими людьми. Так устроен наш мозг, так устроена наша психика. Мы просто привязываем то, что нам кажется, к тому, кто в этот момент перед нашими глазами. И привязав, мы уже полностью ассоциируем все, что нам привиделось, с тем, кто был перед нашими глазами, кто в этот момент что-то говорил. Хотя человек просто высказал точку зрения свою. Он даже про это, ну, ни разу и не упомянул. Он просто давал какие-то ключики. А вот разворот событий был уже в голове человека. И человек обвинил другого. Как это есть такое выражение? «Без меня меня родили, покрестили, поженили, детей моих приняли, а я об этом и не знал». То же самое и здесь. Вот такие казусы случаются очень и очень часто. У тебя есть что дополнить? Ну, я согласна с тобой, да. Ведь человеку свойственно такое, когда он слушает кого-то, да, кто ему интересен, кто близок по взглядам, он все равно в этот момент он добавляет что-то свое. И кажется уже, что вот именно этот человек вот так сказал. А на самом деле это у нас в голове свой собственный мир, который дополняется вот такими вот различными, ну, кусочками мозаик, которые мы слышим со стороны там где-то. Вот. Ну, ты сказал или еще кто-то там сказал. Вот нам близко, и нам кажется, что вот это так Алексей сказал. А на самом деле это у нас уже идет процесс какой-то в своем собственном внутреннем мире. Написал History Channel. Не хватает только ануноидов с ануихнахами. Да, и здесь сразу, да, еще есть цары, еще есть казинаки и цари казинаков. В общем, интересно здесь у нас переписки. Так, что ты еще заготовила? Ну, в общем, у нас тут много чего переписки, много всяких комментариев написано, очень хороших и не очень. В общем, все равно все ценно. Но все-таки ты расскажешь, почему ты затеял этот тест? Вот Сергей Пугачев написал: «Сказка, ложь, давний намек, добрым молодцам урок. Вспомнился Венедиктов, когда потлатого рептинака описывали». Я не знаю, насколько Венедиктов потлатый рептинак на самом деле, и не знаю, про какого Венедиктова идет разговор. А тут и не рептинак написан, тут по-другому. Нет, я потлатого рептинака, вот я и читаю. Вспомнился Венедиктов, когда потлатого рептинака описывали. Я не знаю, о ком Венедиктове идет речь, может быть, мне не стоит додумывать, но картинка, скорее всего, была взята просто так, чтобы показать богатую шевелюру. Ну, ладненько. На самом деле звучит несколько иначе наша древняя поговорка: «Сказка ложь, давний намек, кто познает, тем урок». Не только добрым молодцам, но и красным девицам тоже. Но суть ясна. Благодарю Сергея за эту заметочку. Ну, теперь давай разбираться, а где же сказка, а где же ложь, а где намек, а где правда? Скажи, пожалуйста, свое впечатление, свое представление. Где же там 40 на 60? Где вот те самые подложенные хрюшки, которые так повизгивают, когда порят чушь в довольном забытие, а где та самая жуткая правда, о которой нам стоит задуматься? Что ты по этому поводу скажешь? А я так и не расскажу прям все это, понимаешь ли. Ну, я уже сказала, что ты там сказал некоторые такие вещи, которые можно прочитать, например, в Библии. Так скажу конкретно уже. Хорошо, давай тогда разберем сначала с понятием. Как ты думаешь, рептинак – это существо, которое выдуманное, либо на самом деле оно было представлено где-то там в секретных писаниях, манускриптах? Выдуманное. Выдуманное? Да. А почему оно выдуманное? Почему ты так считаешь? Ну, нет, не то, что существо выдуманное, а просто ты назвал его так. Но ведь на самом деле инициатором этого всего была ты, если честно так признаться народу. Поэтому бить надо тебя. Это не я. Как это не ты? Это Алексей придумал такое название. Нет, ну как это все было? Ты вспомни, пожалуйста. Мы ехали на очередной семинар, и я связался по телефону узнать, как дела. Да? Вот. Ну, и написал. Рассказать вам про рептинаков. Ну, я вообще-то там написал даже не рептинаков, а рептикаков. Ну да, вот. Но, да. И ты сказала: давай. Да, ну я ж, конечно, мне же интересно. Ну да. Я же любопытная. А как это все происходило? Там видно, что идут перемещения на столе, какие-то шумы. Когда с Олегом Бажиным мы сели за стол для того, чтобы говорить на серьезные темы, и вдруг опять появилось сообщение: вы обещали рассказать про рептинаков. Ну и мы... Да, потому что Алексей, когда обещает, он всегда держит свое обещание. Поэтому я думаю, наверное, там закрутились, семинар, все-таки вебинар. Надо вот и напомнить человеку. Да, и пока там шла такая загрузка программного обеспечения, расстановка микрофонов, там компьютера и прочего-прочего, ну, видно, как Олег там себя ведет, он туда смотрит, сюда смотрит, микрофоны там двигаются, компьютеры на столе, шумы всякие. Мы решили размяться и просто об этом поговорить. Но была принята такая форма с моей стороны, что я буду говорить об этом в шутку и всерьез. А вот теперь суть, где шутка, где серьез. Дело в том, что на сегодняшний момент, если я буду говорить правду, то, наверное, я не проживу 2 дней после этого, если я назову вещи своими именами, либо героев, как они есть. И поэтому здесь был принят иносказательный формат вещания. А чтобы этим заинтересовать людей, нужно было говорить по возможности серьезно, применяя ту самую технологию, про которую я здесь уже упоминал. И единственное, кто палился, это палилась Светлана, которая сидела за микрофоном, она там хихи ловила постоянно, потом уже просто не выдержала, она упала на пол и отползла. И Олег несколько раз прокалывался, когда он хватался там за лицо, пытался сделать серьезный вид и прочее-прочее. Когда он отворачивался от того, чтобы не видеть меня, в этот самый компьютер, и там зависал, как написала наша одна или наш уважаемый комментатор-зритель. Но если мы сейчас уберем слово «анунак», которое означает «бог, сошедший с неба на землю», «анунаки, сошедшие на землю», или «рептилоид», или «рептинак», и заменим другими словами, то, в общем-то, мы получим вполне себе цельную картину, которая на самом деле имеет место быть. И если вы уберете вот этих чешуйчатых и голокожих и поставите туда других каких-то людей, то увидите, что очень многое было сказано правдивого здесь. Но для кого-то это будет просто сказка, как про курочку рябу, когда детям читают. Для кого-то это будет не просто сказка, а показатель того, как действуют люди. Это уже психологический момент. Для кого-то это будет уже не только психология, а уже и нечто большое, например, сотворение мира и переделка этого мира. А для кого-то это будет просто народное какое-то сказание, ну, как традиция. Так что ни в коей мере сегодня не хочу сказать, что там вообще все-все-все правда. Вот слушайте только Алексея Орлова, никого больше не слушайте. Да нет, слушайте других. Просто понимайте, когда правда, когда неправда. Понимайте, что некоторые слова надо заменять на другие. И не просто так я, когда рассказывал, я не упомянул слово, например, другое, за которое могут 282-ю статью пришить. Я упомянул слово «народы, которые создают религию». Я упомянул другие слова, другие обороты. Если вы поймете, о ком и о чем идет речь, то в этом случае все станет на свои места. Что же касается самих религий? Ведь если вы разберетесь с историей религии, вы поймете, опять же, то, что сказано так или иначе, касалось правдивых каких-то действий, которые происходили на нашей земле. Ведь религии просто так не возникали. И религии, разные религии, существуют для разных людей, для разных человекообразных существ, которые здесь присутствуют на нашей земле. Есть библейская концепция, это одно направление. Оно вышло из Торы, вышло из Танаха и прочих других священных писаний иудеев. Но вопрос, а к ним это откуда попало? И кто такой был тот самый Бог, про которого говорится в библейских религиях? Если внимательно поизучать те же самые иудейские писания, те же самые апокрифы, уже христианские, то все станет на свои места. Будет понятно, кто он, откуда он взялся, каким образом он взаимодействовал с родом, со всебогом, что он хотел, кого он создал, кого он взял себе в подчинение, кого тот самый Бог, всерод, ему передал в подчинение, почему дано было разрешение. И все это так или иначе исходит из ведических писаний. Просто в библейских писаниях убрана ведическая основа и вставлена, поставлен акцент вот на того самого, который светящийся, который что-то там творит, который что-то там делает и который начал тут что-то производить. Если вы замените в Библии слова некоторые и названия на то, что произносилось у нас в той самой, вот, в том на самом нашем повествовании, вы, по сути, увидите то, что рассказывал я и Олег, сидя за этим столом и, казалось бы, как прикалываясь. И наоборот, если вы уберете те названия и поставите то, что, например, в Библии, вы то же самое увидите. Но это не говорит о том, что, к примеру, Библия не нужна, потому что есть те народы, ради которых это все и было выдумано, ради всех которых это все и было создано. И кому такие устои нужны? Это не говорит ни в коей мере, что какие-то там догмы тоже не нужны, потому что люди проходят разные уровни своего, ну, скажем так, взросления. И на каждом уровне взросления нужна сказка про курочку рябу или про колобка в простом донесении, а повыше то, о чем я уже рассказывал, то, о чем мы с тобой вот здесь говорили. Так что сказка ложь, да в ней намек. Кто познает, тем урок. На самом деле так оно и есть. Но в открытую на сегодняшний момент говорить многие вещи я не могу. Как и не могут некоторые другие писатели, фантасты, либо сказители. Обязательно будет что-то иносказательно. Вот у кого тяма есть, те поймут, что происходит. У кого тямы нет, те будут это воспринимать как басни из сумасшедшего дома. Ну и хорошо. Кому надо, чтобы были басни, ну пускай басни воспринимают. Мы же не против. Кому надо понять, как устроен этот мир, ну тогда копните, например, писание вавилонян, писание шумеров, и вы тогда войдете в те устои, которые были добиблейские, в те писания, которые рассказывают более открыто о том, как все происходило, дорелигиозные. А если вы еще ведические писания поднимете, которые были и до вавилонян, и до шумеров, то там раскроются вообще новые пласты того, что есть на самом деле, и как это все было, и что нас ожидает. Причем ведические пласты, конечно же, можно поднимать в упрощенном формате, это юго-восточное направление. Там свои дополнения наложены, свои краски, но там тоже ведь много правды. И оттуда тоже можно много ключей взять. А также можно открывать свой родовой поток, свою родовую нить. И уйдя из-под страха, получать непосредственные знания о том, что есть на самом деле. И для многих это чудо, для многих это бредни, для многих это сказки. Но это бредни только для тех, которые до этого уровня не дошли. А те, кто живут в этом, и когда все складывается реально, и по-настоящему это все подтверждается в жизни, ну для них это будут не сказки, это просто будет жизнь. Но ведь неплохо то, что кто-то на первом этапе своего развития находится, кто-то на второй, на третий, на четвертый переходит. Это наша жизнь, мы все разные, мы все проходим свои школы, свои классы. И поэтому кого-то называть доразвитый, недоразвитый, дебил и прочее, смысла нет. То, что одному понятно, другому может быть непонятно в ближайшие 100 лет. Или наоборот, что одному понятно, для другого это уже пройдено, это уже съедено, и прошу прощения, этим давным-давно сходил в туалет, и он уже на другом этапе своего бытия находится. Поэтому споры о том, бред это, не бред, полезно, не полезно, совершенно бестолковые, совершенно глупые. Все зависит от того, кто я на данном этапе, на какой стадии взросления нахожусь, что мне делать, какая есть польза в том, что я услышал. Ищите всегда пользу. А многие у нас пытаются найти бред. Но если тот, кто ищет бред, все время находится в поиске этого бреда, то он охотник за бредом. Вопрос, а для чего вы живете на этом свете? А если вы выбираете пользу, ну, значит, вы хотите что-то изменить в своей жизни, что-то достигнуть. Какой вариант вам больше подходит? Искать бред? Либо выбирать самое полезное для себя, для своей семьи, для рода, для общества, для державы, для этого мира целиком? Ну, давайте вот вместе об этом подумаем. Давайте сделаем для себя какие-то правильные выводы и совместно будем улучшать эту жизнь. Создавать то самое общество, в котором нам всем будет хорошо жить, а не тем, которые захватили управление, и те, которые уничтожают и подавляют тех, кто им не угоден и не выгоден. Ну вот, пожалуй, такое заключение моего сказа. Ну, благодарю, Алексей. Ты все подробно рассказал уже, объяснил тем людям, которым хочется что-то узнать. Им будет интересно самим посмотреть, почитать и самим догадаться, что тут к чему. Благодарю тебя за ответы и за тест, и за все. Всем добра, друзья мои. Увидимся и услышимся. Штурмовать далекое море посылала нас страна.